21. Оставшись наедине с собой, я молниеносно пришел к выводу, что тюрьма нагоняет тоску и уныние. Уснуть у меня не получилось, а оттого я пытался себе чем-то занять. Тут-то и вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака завалялась отмычка. Хорошо, что мой надзиратель забыл про досмотр. Примитивное решение, но почему бы не попробовать, промелькнуло у меня в подсознании. Я подошел к решетке и нащупал замок. С виду он был вовсе не сложным, однако мои попытки вскрыть его тщетно провалились. Сначала шпилька застряла, а затем полностью сломалась. Не получив должного результата, я быстро стушевался. Напрасно вся эта затея, лишь усугубив ситуацию. Уже представлял, как исказится лицо карабинера, когда тот увидит, что я наделал. Пустяк, отругал сам себя за то, что так легко сдался. Я устроился на неудобной скрипящей койке и уставился в потолок. Прямо под ним заметил небольшое окно. Пробраться через такое казалось мне невозможным. Оставалось ждать утра и надеяться, что жандарм все же надо мной смилуется. Несмотря на плотный ужин, мой желудок досадно урчал. Но все физические неудобства по сравнению с заключением не имели значения. Не знаю, чего мне хотелось в тот момент больше. Сознаться во всем органам правопорядка или же сорвать маску Залмана и разоблачить его планы. Что ему понадобилось на Ближнем Востоке? В стране, которую иудеи, христиане и мусульмане долгие годы считали своей землей. Противоречивые опасения начисто не давали покоя, как незакрытый гештальт. От безысходности я начал смутно перебирать в уме события минувшего вечера. Ужасные обстоятельства не дали запомнить картинки и образы того, что произошло в подземелье. Однако определенное преимущество все же нашлось. Мой слух меня не подвел. Тогда-то я вспомнил, как масон призвал Морти куда-то поторопиться. Точно, речь шла о первом храме. Пока я терзал себя догадками, не сразу заметил, как что-то изменилось. Сперва в проходе померещился слабый луч фонаря. Приняв действительность за мираж, я даже пожурил себя за разыгравшееся воображение. Но затем игра света дополнилась странными звуками, и через пару минут между прутьями тюремной ограды показался Дюпон. Возникло ощущение дежавю. Парень снова выручил меня второй раз за ночь. «Вставайте! Идемте скорее!» – прошептал он, прижав палец к губам. «Охранник уснул, и все же не стоит шуметь!» «Как ты меня нашел?» – обомлел я, забыв обо всем на свете. «Мне помог Жан. Тот самый друг из полиции. Он дал план отделения и рассказал, где взять ключ». Договорив, юноша без труда вскрыл замок и выпустил меня. Как только я оказался на воле, то ринулся вперед за спасителем. Пройдя мимо храпящего дежурного, студент вернул ключ от камеры на прежнее место, а дальше мы на цыпочках покинули помещение. «Спасибо». С благодарностью посмотрел я на Фабриса, когда мы дошли до парковки. «Не за что», — сухо произнес тот, садясь за руль. «Куда вас отвезти?» Оглянувшись назад, я обнаружил свой портфель, который Дюпон додумался прихватить из отеля. И, выждав минуту, ответил. «В аэропорт». «Не понял». «У тебя документы с собой?» «Да, а что?» «У меня есть догадка», — заявил я невозмутимо. «Слушаю», – обреченно вздохнул молодой человек. Дюпре промолвился о том, что иллюминаты собираются или уже направились в Израиль. Еще Залмун упомянул в разговоре с Морти первый храм. «Что это за место?» «Нам нужно срочно вылетать в Иерусалим», – приказал я, пристегнув ремень безопасности. «По дороге все объясню». Тяжело сглотнув, я не знал, с чего начать. Боялся, что студент сочтет меня слабоумным, так как внезапная затея мне самому не внушала доверия. «Они отправятся в храм Соломона», – начал несмело я. Сейчас на его месте находится комплекс Кубат-ас-Сахра. Это мечеть в нескольких километрах от города. Почему именно туда? Это место Питер пометил на карте. Точно! Оно также фигурировало в переписке Моцарта и Гёте. Так вот, продолжил я, этот еврейский дворец был величайшей святыней иудеев, символом их особых отношений с Богом, так называемым создателем Вселенной. Он ориентирован относительно сторон света, имеет ту же планировку и те же размеры, что и первый храм. Разница лишь в названиях, указанных в разных исторических источниках. Все слишком сумбурно, не находите? Как это связано с братством? Согласно легенде, возникновение тайного общества восходит ко временам царя Соломона, который был великим философом. Он поручил зодчему из Тирана Хираму Абифу строительство здания. Сооружение оказало значительное влияние на идеи масонства. Оно стало его центральным символом, воплощением богатства. Для создания храма использовались крайне дорогие материалы, скрупулезно перечисленные в текстах Старого Завета. Все было украшено в лучших традициях того времени. «Искусство на протяжении тысячи лет состояло на службе у религии», – прокомментировал Фабрис. Архитектор Хирам – самая почитаемая личность у иллюминатов. Он легендарный основатель ложи вольных каменщиков. На самом деле, конечно, совсем не первый. Имхотеп, построивший пирамиду Джосера в Древнем Египте, жил на много веков раньше. Ну да ладно, резюмировал я. Значит, дворец своего рода – место силы для масонов, подметил студент. Я не стал его исправлять, опустив пару важных деталей. Например, что Соломон начал возводить храм почти за 1000 лет до Рождества Христова. Немаловажным было и то, что сама святыня являлась запретным местом поклонения Иегове, храня в себе Ковчег Завета. «Именно в Иерусалиме была создана первая ложа», – добавил я, немного помедлив. А вольные каменщики стали лишь наследниками философии своих предков, которые занимались возведением зданий, в том числе и первого храма. Я перевел взгляд на Дюпона и увидел, что тот, как и я, жаждет оказаться в гуще событий. Покопавшись в энциклопедии своей головы, я не был уверен, что верно выбрал конечную точку. Впрочем, с тем малым количеством зацепок иного исхода быть не могло. На дворе стояло раннее утро, что позволило добраться в аэропорт без пробок. По прибытию туда выяснилось, что до ближайшего рейса оставалось всего 1.5 часа. Пройдя регистрацию и позавтракав, мы обошли зал ожидания, чтобы убедиться, что за нами нет слежки. На этот раз, попав на борт самолета, я уже не так волновался. Сложная ночь откликалась во всем теле сильной усталостью, отчего, как только шасси оторвались от земли, я моментально провалился в глубокий сон. Что за чертовщина? Почувствовал вдруг резкую тряску. Неохотно открыв веки, я увидел стюардессу, которая сообщила пассажирам, что наше воздушное судно попало в зону турбулентности. «Этого еще не хватало», – перевел я взгляд на Фабриса, который беззаботно дремал, слушая музыку в огромных наушниках. Тогда мне стало ясно, почему ему все нипочем. Хвала Богу, пилот объявил о скором приземлении, и я выдохнул с облегчением. В окне иллюминатора показалась посадочная полоса. Про себя отметил, что 4-часовой перелет пролетел незаметно и, главное, безболезненно. Все-таки накопившийся стресс победил многолетнюю фобию. Иерусалим встретил нас невыносимой жарой. Полуденное солнце прожигало одежду насквозь, не оставляя ни единого шанса даже в тени окунуться в прохладу. Многоликий город сразу с трапа погружал в суету. Отовсюду раздавался шум автомобилей и возгласы таксистов. Мы взяли такси и решили остановиться в ближайшем хостеле, не рассчитывая задерживаться там надолго. Глядя в окно, я рассматривал колоритные мощеные улочки, которые пестрили уютными маленькими домиками, сувенирными ларьками и торговыми лавками со всевозможными угощениями. Таксист высадил нас у захудалой гостиницы на окраине города. Конечно, я не ожидал в ней увидеть полный пансион. Однако неработавший кондиционер стал для меня большой неожиданностью. Не выдержав, я отправился в душ освежиться. Но и там холодная вода тоже оказалась до неприличия теплой. Вытершись насухо полотенцем, я надел свежую футболку Дюпона. Он повсюду носил ее на сменку с собой. Растянутая тряпица пришлась как нельзя кстати, так как моя рубашка выглядела крайне непрезентабельно после приключений в тюрьме. Лиса звонила. Оповестил меня студент, когда я вышел из ванной. Сказала, что состояние доктора Беккера не изменилось. «Плохо», – изрек я и выбросил в урну непригодную для дальнейшей носки одежду. «Каковы наши действия? Надеюсь, у вас есть план?» «Останемся до вечера в номере. Нужно отдохнуть и хорошо все обдумать», – пояснил я, выглядывая на улицу сквозь щелку в жалюзи. «Скорее всего, возьмем машину на прокат. До храма не близко, а дальше посмотрим». «Мы просто объявимся там и все?» – перебил юноша. «Вот так, без подкрепления? Есть предложение?» «Нет», – почесал он затылок. «Тем не менее, вы вообще представляете, чем для нас обернется данная выходка?» «Не впервой. Будем действовать по ситуации. История учит нас, что люди – самые кровожадные существа на Земле. Особенно, если их богам угрожает опасность. А я был намерен разворошить осиное гнездо». «Благородная цель – выполнить свой нравственный долг. Браво, Паскаль!» – с иронией предвкушал я будущую схватку. «Согласен, не слишком удачное сравнение», – с юмором подумал про себя. «Гениальность многое искупает». Как только за окном сгустились сумерки, мы отправились на поиски авто. В этом нам помог администратор отеля, подсказавший, что в паре кварталов от гостиницы есть одна такая организация. Короткий путь к прокатной фирме пролегал через небольшой продовольственный рынок, со всех уголков которого слышался неизвестный язык. Торговцы визуально демонстрировали разнообразные явства местной кухни. Они предлагали хумус, мезе и форшмак. Естественно, я не удержался и заказал постный фалафель. Фабрис сперва неодобрительно покосился на меня, но затем все же купил себе мясную шаурму. Подоспев почти к закрытию транспортного предприятия, нам пришлось арендовать то, что осталось. Видать, мы прибыли в сезон, когда поток путешественников был нескончаемым. Мой выбор пал на кабриолет «Мерседес». Машина хоть и выглядела старомодно, но вполне тянула на приличный ретро-люкс. Мне довелось щедро раскошелиться, и сэкономленные деньги на хостеле оказались весьма кстати. Усевшись за руль авто, студент взял курс в навигаторе на Кубат ас-Сахра. Я же не стал изменять традиции и расположился с ним рядом. Мягкий кожаный салон со вставками из дерева был крайне вычурным, зато удобные эргономичные кресла приятно порадовали. Выехав на трассу, я обратил внимание, что мы притягиваем завистливые взгляды водителей. Они громко сигналили, обгоняя нас, и бестактно ругались на своем диалекте. Их поведение выглядело сродни безумству, но мне было все равно. Дюпон гнал нашу ласточку на юг по неровному серпантину, вздымая клубы пыли. Потоки воздуха приятно трепали волосы и придавали забвению. Я вдруг представил, как это место выглядело несколько тысячелетий назад. Тогда в безлюдном и продуваемом всеми ветрами уголке, среди песочных дюн бесплодной пустыни, кипела совсем другая размеренная жизнь. Слишком увлекшись фантазиями, я чуть не пропустил надвигающуюся катастрофу. На дороге внезапно откуда-то сбоку выскочил джип. Такие внедорожники обычно с легкостью преодолевают огромные расстояния по пересеченной местности. Гигант с полностью тонированными стеклами и крупными шипованными колесами надвигался на нас с бешеной скоростью. Почувствовав неладное, Фабрис нажал на кнопку откидной крыши, и тканевый навес стал нашим спасительным кругом. Поравнявшись с нами, внедорожник начал безбожно таранить кабриолет. Каждый удар приходился в крыло, где находился студент. Его глаза обезумели и заметали, словно в бреду. Парень всячески пытался увернуться от агрессора, однако тот догонял нас снова и снова, пока не сбросил в кювет. От очередного толчка «Мерседес» накренился на бок. Юноша с трудом удержал управление, продолжая нестись по траектории. Но и этого было мало врагам. Они решили добить нас, впечатавшись с новой силой. Тогда машину на миг занесло, а затем перевернуло несколько раз. По инерции я вжался в кресло. Молниеносно сработавшие подушки безопасности зажали нас, обездвижив. Не знаю, сколько я времени провел в прострации. Видимо, меня настиг травматический шок. Обмякший Фабрис не подавал признаков жизни. Несмотря на жару, меня трясло, как при лихорадке. Зубы стучали, а тело пробирало мелкая дрожь. Я хотел ему помочь, но не мог пошевелиться. Вдох, выдох, спокойно. Аккуратно протянув руку, я нащупал жилку парня на шее. Раз, два, три. Послышался стук его сердца. Пульс был слабым, но его наличие вселяло надежду. Чудом я выбрался наружу и сразу упал навзничь, обессиленный на траву. Несколько минут дал себе на то, чтобы перевести дух. Затем я встал на ноги и оперся на ближайшее дерево. Ощутил металлический привкус во рту, который до этого момента мой мозг игнорировал из-за эмоционального потрясения. Провел пальцами по нижней губе и понял, что она рассечена. Медлить было нельзя, я ринулся вызволять срочно Дюпона. Приблизившись к нему, пришел к выводу, что все не так плохо. Визуально осмотрел студента и убедился в том, что на его теле не было серьезных повреждений. Я осторожно открыл дверь с водительской стороны, чтобы вытащить его из салона. Однако попытка не увенчалась успехом. Слишком тяжелым был груз. «Что, непосильная ноша?» – спросил парень, внезапно очнувшись. «Надеюсь, авто застраховано». Услышав бы раньше такую находчивую шутку, я, вероятно, бы ее оценил. Однако в то мгновение я просто стал истуканом и удивительно захлопал ресницами. «Профессор, прием, вызывает земля, есть контакт?» Продолжал ухмыляться студент, растирая конечности. «Очень остроумно, Фабрис. Ты так меня напугал. Пора бы вам признать, что я завидный компаньон». Отозвавшись облегчением после этих слов, мое состояние сразу улучшилось. «Как ты? Ничего не болит?» «По-моему, нос сломан», – дотронулся он до переносицы. «А так, жить вроде буду. Может, следует скорую вызвать?» «Не люблю больничную волокиту», – убедил меня парень, покинув самостоятельно салон кабриолета. «Ну, как знаешь». «Лихо они нас!» – присвистнул тот, рассматривая груду смятого, как консервная банка железа. «Ну, что будем делать с машиной?» Я перевел взгляд на «Мерседес» и почесал задумчиво подбородок. «Потом решим эту проблему. Сейчас имеются дела поважнее. Раз они решили избавиться от нас, значит, мы уже почти достигли цели». «Вы правы!» – не стал пререкаться Дюпон, отряхивая одежду. Выйдя на шоссе, нам удалось довольно быстро поймать попутку. Любезный старичок, перевозивший осло в грузовике, как раз направлялся в район купола скалы, которая также была известна и под такими названиями, как Кубат-ас-Сахра и Алякса. Высадив непрошенных гостей недалеко от площади, дедушка благословил нас и пожелал удачи, подумав, что мы идем на позднюю службу, чтобы помолиться. На дворе уже заметно стемнело, но даже в сумерках я сумел разглядеть необычные формы исламской святыни. А подобравшись к ней ближе, и вовсе ахнул при виде размаха роскоши и изящества человеческого творения, от которого поистине захватывало дух. Мечеть раскинулась на Храмовой горе, куда по преданию вели 10 ворот. Я даже представить себе не мог, что у меня будет повод здесь очтиться. Золоченый купол, который покоился на высоком барабане, обрамляли по кругу разноцветные окна. Сама конструкция имела опору из пилонов, окружающих скалу. Внешние стены здания, образовывающие восьмиугольник по периметру каменной породы, обеспечивали ритуальный вход паломников. Я об этом читал в книгах и, наконец, узрел воочию. Внутри купол поддерживали 4 массивные колонны. Опоры из зеленого и фиолетового мрамора сверху были увенчаны золотыми капителями. Великолепные арочные своды пестрили мозаикой всевозможных оттенков с еще более ярким и сложным узором. А стены встречали прихожан надписями из Корана. В самом центре храма мы увидели камень основания. Он был огражден решеткой в готическом стиле, установленной еще во времена рыцарей-крестоносцев. По иудейской традиции, именно из краеугольного камня Господь сотворил мир. И якобы здесь находился Ковчег Завета, священный объект, описанный в Ветхом Завете, в котором хранились скрижали с 10 заповедями. Стоит отметить, что доктрина Эфиопской православной церкви последние несколько лет утверждала, что настоящий ковчег покоится в церкви Марии Сионской в городе Аксуме. «Ну и как нам найти проход в масонскую ложу?» – задался вопросом Фабрис, когда мы остались одни. «Нужно все осмотреть», – скомандовал я и принялся изучать отдельные уголки помещения. Студента же назначил ответственным за проверку деталей, которые могли бы выступать рычагом для открытия тайника. К счастью, искать долго вход не пришлось, так как кто-то в спешке забыл его прикрыть за собой. За одним из столбов я заметил щель в каменной плитке, сквозь которую просачивался блеклый луч света. Сбоку в пилястре выделялось нечто похожее на педаль. Ее неумело замаскировали в кирпичной кладке под выступ. Когда Дюпон нажал ногой на приступок, светящийся квадрат в полу отъехал в сторону, дав нам доступ в подвал. Не раздумывая, мы мигом устремились туда. Внизу бетонной лестницы оказалась такая же педаль, которая привела в действие обратный механизм, и проход над нами плотно закрылся. Следуя по узкой дорожке, я постепенно терял связь с реальностью, и эта мысль меня очень пугала. В конце тоннеля показался мост из дубовых досок. Под ним был крутой скальный обрыв с острыми зубцами и подземный ручей. Древесина, усеянная многовековыми трещинами, прогнила и не вызывала доверия. Придерживаясь за канаты с обеих сторон, я осторожно шагал, словно на шарнирах, забыв, как дышать. С другого края ущелья тропа продолжилась. Она привела нас к пещере. Оттуда эхом доносился зомбирующий гипнотический голос, вводящий в дурман. «В этом бренном мире люди мало думают о душе. Человек слаб, приходится с этим мириться». «Мы все во власти великого архитектора», — говорил Залман, медленно смакуя каждое слово. «Я не бессмертен, но имя мое будут помнить всегда». Подкравшись ко входу в логово религиозных фанатиков, мы незаметно проскользнули вглубь помещения, скрытого за небольшой бревенчатой дверцей. Внутри царил полумрак и витал густой запах ладана. Притаившись за одной из 10 скамеек, мы пригнулись и стали наблюдать. Высокий потолок круглой залы плавно перетекал в стены, сплошь заставленные полками со старинными фолиантами в кожаных переплетах. В центре была сцена, с которой и вещал сумасшедший сектант. «Иешуа, подойди ко мне!» — попросил тот, обратившись к человеку в мантии, одиноко сидевшим в первом ряду. Мужчина, сгорбившись, поднялся на арену и поцеловал руку иллюминату. «Смерть – это только начало. а 33 года – отличный возраст, чтобы умереть!» Продолжил говорить вкрадчиво Залман. «Разденься, мой мальчик!» Босой масон вмиг подчинился хозяину, сбросив плащ. Тогда я впервые смог рассмотреть душегуба, который все это время, как марионетка, выполнял грязную работу по указке самодура. Худой блондин имел неряшливый вид. Его фигура напоминала тело подростка. На кистях и ступнях молодого человека были сигматы. Похожие болезненные кровоточащие раны, как правило, имели католические подвижки. Они приносили себя в жертву, уродуя те участки тела, на которых предположительно располагались раны Христа, полученные им при распятии. «Не бойся, милый, я не причиню тебе боль. Истина обладает силой притяжения. Настанет час, когда и ты это поймешь. Мы вместе пройдем крайний рубеж защиты от хаоса. Ты избавишься от греха и воскреснешь, будешь чист духовно, а все материальное тебе будет чуждо», — сыпал метафорами Залман. Затем он подошел к стеллажу и потянул за корешок Талмуда. В тот момент, как по волшебству, стойки разъехались, и я потерял дар речи. Между ними оказался крест, который мы нашли под склепом собора святого Петра в Ватикане. У его подножья бережно была разложена плащаница. «Скрывая долгие годы секреты Господа, я, наконец, воплощу в жизнь планы великого архитектора», — зловеще произнес масон, жаждая власти. То, что происходило дальше, не поддавалось никакому объяснению. Это больше походило на оккультный ритуал. «Настал твой час, книга знаний», — сказал он, кладя перед собой увесистый талмуд на алтарь. По моим сведениям, данная книга представляла собой многовековые учения, которые передавались иллюминатам из поколения в поколение. Я о ней слышал на закрытых лекциях, но не думал, что та и в самом деле существует. «Иешуа, возьми кубок!» – приказал Залман, наливая свой грааль из крохотной колбы кровь Христа, а затем разбавил красным вином из графина и протянул чашу блондину. «Выпей до дна!» Мужчина следовал инструкциям своего предводителя. Последний довольно кивал и заговорчески нес какую-то тарабарщину, которую читал вслух из рукописи на древнееврейском, входя в транс. «Морти, Руфус, пора!» — позвал он своих приспешников, и те появились из бокового входа, завешенного плотным парчевым полотном, который я до этого не замечал. Словно под гипнозом, безразличные амбалы схватили беззащитного юношу с обеих сторон и потащили его к распятию. Тот, покорно свесив голову, не издал ни единого звука. Бугаи привязали бедолагу веревками по рукам и ногам к кресту, прямо как Иисуса в день его смерти. Однако на этом учения лжемессии не закончились. Псевдоправитель надел терновый венец на чело страждущего и велел довести начатое дело до конца. Все должно было быть по канонам библейского предания, поэтому по команде парочка палачей взяла со стола гвозди и молоток. «Как символично», – подумал я, сглотнул ком в горле и непроизвольно распахнул веки шире. Поднеся орудие страстей к почти прозрачным от изнеможения конечностям избранного, Морти и Руфус принялись их беспощадно вбивать. Тогда я отчетливо услышал хруст костей, и меня стало мутить. Они заколачивали ржавые стержни до тех пор, пока Иешуа не потерял сознание. Весь этот культ безумства выглядел бесчестно и несправедливо. Залман, опьяненный могуществом, оценивающий, смотрел на Троицу, считая, что делает нечто грандиозное. Впрочем, продуманное до мелочей шоу не вызвало ничего, кроме жалости и сочувствия. Его легкомысленный замысел был в корне ошибочным и заведомо провальным. «Поторопитесь, скоро здесь появятся наши братья!» — крикнул сумасброд. «Несите астролябии!» Не могу сказать точно, как масон сделал это, но он соединил три украденных у меня артефакта между собой, и они образовали единый механизм. Получившийся из деталей аппарат стал громко тикать и вращаться вокруг своей оси, создавая потоки искр, летящих в разные стороны. Такие игры разума моя психика выдерживала с огромным трудом. Когда уже казалось, что хуже быть не может, иллюминат потребовал принести копье. Согласно Евангелию, этим орудием Лонгин вонзил в подреберье Иисуса во время распятия на кресте. «Время – это всего лишь иллюзия. Все то, что уже давно прошло. Все то, что только предстоит. Только Бог видит все разом. Лишь люди видят жизнь через призму времени», – заявил Залман и взял тяжелую пику в руки, целясь прямо в сердце Иешуа. «Не может быть. Нет, он этого не сделает», – прошептал я. «Ты же учитель, Паскаль, импровизируй!» «Стойте!» – выкрикнул я, что есть мочи, раскрывая свое местонахождение. «Не делайте этого!» Задержавшись у скамейки, я ринулся по террасе хаотически переплетенных лестниц. Ну вот и все, мне конец. Пронеслось у меня в уме, когда я запнулся на последней неровной ступени и полетел головой вниз. «Какая встреча!» – удивленно воскликнул мужчина, втыкая наконечником в пол копье. Я поднялся на ноги и, не прерывая зрительного контакта, начал изучать лицо Залмана, точнее, шрам на его левой щеке. Это было уродливое пятно, похожее на ожог. Сам предводитель секты не мог похвастаться ни молодостью, ни шармом, ни крепкой фигурой. Харизмой, да, ее у него было не отнять. «Как вы попали сюда?» – в ярости спросил тот. «Вас уже давно не должно быть в живых!» «Отпустите Иешуа!» – попросил я. «Слушайте меня внимательно, мистер Гринель!» – замешкался от моей наглости последователь вольных каменщиков. «Вы уже имеете представление, на что я готов пойти ради достижения своей цели. Несмотря на наши различия, я питаю к вам слабость. И у нас есть нечто общее. У нас одна и та же страсть. Вы одержимы тем же, чем и я. Однако осуществить задуманное дано лишь одному из нас. Вам это не по зубам». «Что вы несете? Мы с вами не ровня». Перешел я на повышенный тон, не узнавая сам себя. «Мне никогда не понять ваших методов. Господь не допустил бы такого. Отпуст! Все бесы здесь!» «Внимая голосу дьявола, начинаешь лучше понимать Бога», заговорил масон тоном, от которого меня бросило в дрожь. «Господин Гринель, вы мало что принимаете на веру. Неверующий всегда может извлечь пользу, слушая верующего». «Не перекладывайте с больной головы на здоровую». «Я ступаю на дорогу, ведущую к равенству с Богом. Это мой триумф!» Его взгляд стал насмешливым и снисходительным одновременно. «Предлагаю и вам насладиться». «Спасибо, но нет». «Жаль, я никогда ничего не предлагаю дважды». Взревел иллюминат и схватил пику, чтобы закончить свой демонический ритуал кровопролитного жертвоприношения. «Стоять!» Внезапно раздалось с верхних рядов ложи. Устремив взор в сторону, откуда доносились спасительные слова, я увидел Дюпре. Он, перескакивая через пролеты, быстро оказался возле меня и навел пистолет на главаря братства. «Руки вверх!» – приказал офицер. «Не вынуждайте меня делать то, о чем мы оба пожалеем». Его решительные движения и твердый невозмутимый тон заставили меня на миг онеметь. «Наверное, нам стоит ближе познакомиться», – пролепетал злодей. «Зачем же так грубо?» «Не приписывайте меня в ряды своих поклонников», – ответил карабинер и снял оружие с предохранителя. «Немедленно перестаньте поясничать, иначе разговор будет коротким». «Хорошо, хорошо, понял», – усмехнулся тот, опускаясь на колени, и завел руки за спину. «На моей грешной земле меня удерживает только Всевышний». Его тихий смех заиграл на моих нервах, как на струнах, рождая очень нехорошие мелодии. В какой-то момент преступник передумал сдаваться и набросился на жандарма с ножом. Но полицейский не растерялся и среагировал за долю секунды. Он скрутил нападавшего и прижал резко к земле, сковывая его наручниками. «Так просто вы от меня не избавитесь, даже не надейтесь! Грядут великие перемены!» – закричал Залман, пытаясь вырваться из цепких лап капитана. На этот раз офицер прибыл с подкреплением, при виде которого Морти и Руфус попытались сбежать, но крепкие парни в форме их быстро нагнали. Также они задержали всех членов братства, которые начали прибывать к тому времени. Последние хоть и пропустили представление, однако были вынуждены дать показания как сообщники.